Она поспешила успокоить его. «Тише, тише, Торн! Его совсем не нужно было убивать!» Он вздохнул. «Я знал, что ты так скажешь. Это чисто по-женски». Розалин не сводила с него изумленных глаз. Так он сдержал свой гнев ради нее? Она улыбнулась и лукаво заметила. «Но я бы не стала тебя бронить, если бы ты его вздул немного». «Вздул?» «Ну, стукнул пару раз. Легонько». Он посмотрел на свои огромные руки и уверенно промолвил. «Не умею я бить, легонько. Спроси моего брата Тора. Только мне удавалось его...» «Ты опять хвастаешь, Торн?» Он пожал плечами и невозмутимо ответил. «Викинги, может, и хвастливы, но в их хвастовстве больше правды, чем выдумки». Она рассмеялась, не в силах скрыть свою радость. Так он сумел обуздать свою ярость и пришел ей на помощь, защитил ее на свой особый лад. На нем, может, и не было сияющих доспехов, но в ее глазах он был теперь самым смелым и благородным рыцарем. «Что ж, я думаю, пришло время встретиться с другим викингом. Надеюсь, он еще не успел проникнуть в это питейное заведение. А леди могут войти... Нет, это место не для леди, а только для...» «Можешь не продолжать», — отрезала она. «Я знаю, куда ты клонишь». «Я не позволю тебе туда войти», — добавил он. «Благодарю покорно. Я и сама туда не рвусь. Как я понимаю, твой двойник еще не прибыл на место действия». «Нет, но сэр Джон был уже в таверне, когда я пришел туда в ту ночь. Сейчас я потороплю его и уложу в постель. И тебе не нужно будет встречаться с моим двойником». «Да подожди ты», — прервала она его с удивлением и досадой. «Мне так хотелось с тобой встретиться, с тобой другим». «Не надо, Розалин, он с тобой не знаком». «Да-да, я знаю. У него только сражения да женщины на уме. Ты уверен, что он не появится здесь, пока ты будешь разбираться с сэром Джоном? А вдруг этот достойный рыцарь не пожелает так рано покинуть это веселое заведение? И помни, он должен быть здоровым и невредимым на утро. Постарайся же не применять к нему силовых методов воздействия». Он нахмурился, видимо, решив, что у него не так много возможностей заставить сэра Джона пораньше лечь спать. «Да, вспомнил», — сказал он вдруг. «Он выбрал себе хорошенькую потаскушку на эту ночь. Поэтому-то я и затеял с ним состязание. Я хотел ее у него отбить». Непонятно, откуда появившаяся ревность тут же вонзила острые когти в сердце Розалин. «Но это же нелепо. За этой шлюхой охотился совсем другой Торн. Во всяком случае, все это было давным-давно, и как она может его ревновать?» «Постарайся, чтобы она тебя на этот раз не соблазнила», — проворчала она. Он ухмыльнулся в ответ, и вдруг его руки крепко обвились вокруг нее, прижимая к себе, и губы прижались к ее губам. Мгновение, и она воспламенилась от его поцелуя, словно искра пробежала по телу. Когда он выпустил ее из объятий, она почувствовала что-то вроде разочарования. Лишь спустя несколько секунд Розалин смогла наконец вспомнить, где они и что собираются делать.